Часть вторая. Катакомбы Книгорода. Тома здесь громоздятся друг на друга, покинуты и прокляты навеки. Слепые окна, призраки, недуги, зверье, жестокость, жалкие калеки. Молчание, привидение и веками хотя бы стон, хотя бы единый вздох. Безумье лишь одно — шуршащими шагами в забытом светом замке Тенрох. Живой труп. Сам о том не подозревая, мои верные друзья, я отравился контактным ядом на страницах древней токсичной книги. Теперь вы, возможно, поняли, что я имел в виду, когда писал, что книги способны ранить и даже убить. Я пал жертвой одной из опасных книг. Яд действовал быстро. Очень быстро. Только моя рука легла на страницы, и уже вскоре по моему телу понеслась бушующая ледяная волна, поток холода, наводнивший кровоток, проникший в каждый нерв и заморозивший все до единой клеточки, пока мое тело совершенно не потеряло чувствительность, и под конец не только конечности, но даже глаза отказались мне служить. Вас как раз сейчас отравляют. Все растворилось, кроме одной этой фразы. В полной черноте она стала единственной моей мыслью, которая все крутилась и крутилась у меня в голове. Вас как раз сейчас отравляют. Вас как раз сейчас отравляют. Вас как раз сейчас отравляют. Вас как раз сейчас отравляют. Вас как раз сейчас отравляют. Вам знакомы кошмары? Когда вы попали в ловушку бесконечной петли и, просыпаясь, проваливаетесь в тот же сон. Так было и с этой навязчивой фразой. Вас как раз сейчас отравляют. Вас как раз сейчас отравляют. Вас как раз сейчас отравляют. Вас как раз сейчас отравляют. Вас как раз сейчас отравляют. Неужели это и есть смерть? Когда последнее, что видел, слышал или о чем подумал, повторяется непрестанно, пока тело не распадется на составные атомы. Вас как раз сейчас отравляют. Вас как раз сейчас отравляют. Вас как раз сейчас отравляют. Вас как раз сейчас отравляют. Вас как раз сейчас отравляют. Внезапно снова забрезжил свет. Это случилось так неожиданно, что будь я в силах, обязательно закричал бы. Что со мной происходит? И вдруг я узнал Фистамефеля Смайка. Сперва я видел лишь его размытый силуэт, потом его лицо стало отчетливее. Он наклонился надо мной, а рядом с ним стоял... И верно, это был Клавдио Гарфеншток, дружелюбный кабанчиковый литагент. Оба с любопытством меня рассматривали. «Он приходит в себя», — сказал Гарфеншток. «Активная фаза», — отозвался Смайк. «Поразительно, но даже столько лет спустя я действую как часы». Я хотел что-то возразить, но губы мне не повиновались. А вот зрение, напротив, все улучшалось. У меня даже возникло впечатление, что никогда в жизни я не видел так ясно. Оба негодяя будто излучали неестественное сияние. Я мог разглядеть каждый их волосок, каждую пору, словно рассматривал через лупу. «Не сомневаюсь, вы бы сейчас высказали все, что у вас на душе», — продолжал, обращаясь ко мне Смайк. «Но яд также парализует язык, как и стимулирует зрение и слух. На время у вас появился взор мрачногорского орла и слух летучей мыши. Пожалуйста, пусть это вас не тревожит. Еще некоторое время ваше тело останется парализованным, и вскоре вы впадете в глубокий обморок. Иного вреда яд вам не причинит, не бойтесь, он не смертельный. Вы просто заснете, а потом снова придете в себя. Вам понятно?» Я хотел кивнуть, но не смог шевельнуть даже углом рта. «Ба, какая бестактность с моей стороны!» — воскликнул Смайк, и Гарфеншток гадко рассмеялся. «Как вы могли бы мне ответить? Что ж, пусть хороших манер мне не хватает, но я не убийца. Это я предоставляю другим. Тут внизу достаточно безжалостных тварей, которые охотно возьмут на себя эту грязную работу». «Вот именно!» – нетерпеливо вставил Гарфеншток и нервно оглянулся по сторонам. «Давай, наконец, уйдем отсюда!» Фистамефель Смайк пропустил его слова мимо ушей. Просто невероятно, как ясно я видел их обоих. Они словно бы светились изнутри. Зрачки у меня, очевидно, чрезвычайно расширились, а сердце билось в 3 раза быстрее, но в остальном тело было как колода. Я превратился в живой труп. «Да, мой милый, ну и шуму вы наделали в Книгороде», — голос Смайка звучал болезненно громко и искаженно. «Мы отнесли вас поглубже в катакомбы, настолько глубоко, что никакой веревки не хватит, чтобы вернуться назад. Считайте это ссылкой. Я мог бы вас убить, но так гораздо романтичнее. Утешайте себя мыслью, что вас ждет такой же конец, как и Канифолия Дождесвета. Он совершил ту же ошибку, что и вы. Обратился со своим делом не к тому человеку, а именно ко мне». Гарфеншток нервно хохотнул. «Нужно поскорее сваливать!» Смайк же дружески мне улыбнулся. «И считайте частью своего наказания то, что я не стану ничего объяснять про вашу рукопись. История ведь довольно длинная, и для нее сейчас нет времени». «Пойдем же!» – настаивал Гарфеншток. «Смотри-ка», – сказал Фистамифель Смайк. «Начинается пассивная фаза. Ее распознаешь по сужающимся зрачкам». На меня накатила безмерная усталость. «Зрачкам, зрачкам, зрачкам, зрачкам». Голос Смайка все слабел, превращаясь в истончившееся эхо. Мой разум погас, как пламя свечи на ветру. Опять наступила тьма. «Приятных снов, мой милый!» – донесся до меня голос Смайка. «И передайте привет тень королю, когда с ним увидитесь». Гарфеншток снова злорадно хохотнул. Я потерял сознание. Опасные книги. Очнувшись, я сперва подумал, что вновь оказался на концерте трубомбоновой музыки, и у меня галлюцинации. Я в катакомбах Книгорода. В обе стороны тянулся бесконечный коридор, справа и слева заставленный книжными шкафами и освещенный лампами с медузасветами. Но пока мое одурманенное ядом тело постепенно пробуждалось к жизни, до меня дошло, что я и правда нахожусь в лабиринте. Я полулежал, опираясь плечами на стеллаж, и чувствовал, как тепло возвращается сперва в мои стопы, потом в ноги, в туловище и, наконец, приливает к голове. Затем я, покряхтывая, встал и отряхнул пыль с плаща. Как это ни странно, никакой паники я не чувствовал. Наверное, все дело было в последствиях отравления. Нервы, так сказать, под наркозом. Да и почтенное общество старинных книг успокаивало. Да, мои верные читающие друзья, невзирая на безрадостный и неожиданный поворот судьбы, я был настроен оптимистично. Да и что такого случилось? Я жив. Я заблудился в подземном букинистическом Книгорода. Вот и все. Здесь есть коридоры, свет, книжные шкафы, книги. Это не дикий и темный потусторонний мир. Книги – лучшие доказательства тому, что время от времени сюда кто-нибудь заглядывает. И вообще, где-то надо мной есть сотни выходов. Нужно только поискать хорошенько, и я обязательно на какой-нибудь наткнусь. Пусть даже на это уйдут дни. Сомнительно, что Смайк и Гарфеншток утащили меня очень далеко. Слишком уж изнеженными выглядели оба толстяка. Поэтому я отправился в путь, на ходу пытаясь проанализировать свое положение. Сомнений нет. Мои предполагаемые друзья Фистамифель Смайк и Клавдио Гарфеншток оказались на самом деле моими самыми опасными врагами. Годы изоляции в Драконгоре, видимо, не научили меня разбираться в людях. Я был слишком доверчив. Но оставалось загадкой, что имела против меня эта парочка. Или я стал их жертвой случайно? Может, они своего рода книгопираты, сыгранная команда, грабящая недотеп туристов? Гарфеншток намеренно завлек меня в ловушку по адресу переулок Черного Человека 333. Тут все ясно. Вероятно, как раз сейчас они продают мою ценную рукопись какому-нибудь богатому коллекционеру. Иными словами, она для меня утеряна, а значит, конец поискам ее таинственного автора. При этой печальной мысли я невольно ощупал карманы и сходу нашел манускрипт в нагрудном левом. Как громом пораженный, я достал письмо и уставился на него, не веря своим глазам. Смайк, наверное, мне его подсунул и вместе со мной спровадил в катакомбы. Но какой в этом смысл? Тайна сгущалась. Он боится этого письма. Вот, наверное, мотив. А еще боится, что его содержание станет известно. По каким-то причинам рукопись представляет для него опасность. Такую опасность, что ему показалось мало спрятать его в своей подземной пещере. Нет, он решил избавиться от страниц вместе со мной. Что же его так напугало? И почему так всполошились Кибицер и Ужаска? Может, они заодно со Смайком и Гарфенштоком? Может, я что-то пропустил? Например, тайное послание между строк, расшифровать которое способны только опытные букинисты и почерковеды. Сколько бы я ни рассматривал письмо, оно хранило свою тайну. Поэтому я снова убрал его в карман и пошел дальше. Книги. Ничего, кроме книг. Я остерегался коснуться хотя бы одной из них. Чем больше выветривались последствия яда, тем с большим недоверием я на них смотрел. Никогда больше я не открою книгу без страха. Переплетенная бумага утратила для меня свою невинность. Опасные книги. Как настойчиво предостерегали против них мемуары Дождя Света. Он посвятил им целую главу, и сейчас она снова пришла мне на ум. Сейчас, когда уже слишком поздно. История опасных книг началась, вероятно, с того, что один книгопират врезал другому по черепу толстым томом. В этот исторический момент разумные существа поняли, что книги способны убивать, и за последующие столетия способы причинять ими зло умножались и совершенствовались. Книголовушки охотников были лишь одним из многих. Охотники, в основном для сокращения числа конкурентов, мастерили имитации особо ценных и востребованных раритетов, которые внешне полностью походили на оригиналы, но внутри были начинены смертельными механизмами. В выпотрошенных блоках скрывались отравленные стрелки, мелкие осколки стекла, которыми выстреливали крошечные катапульты, разъедающие кислоты в шприцах или ядовитые газы в тщательно запечатанных контейнерах. Достаточно открыть такую книгу, чтобы тебя ослепило, тяжело ранило или убило. Для защиты охотники одевались в маски и шлемы, кольчуги и железные рукавицы и принимали уйму прочих мер предосторожности. Книголовушки были главной причиной их причудливого и устрашающего снаряжения. Пропитанные контактными ядами токсичные книги были особенно широко распространены в средние века. С их помощью устраняли политических противников и свергали королей, а также избавлялись от писателей-конкурентов и назойливых критиков. Полет фантазии, какой букваримики того времени вложили в разработку всевозможных контактных ядов, производил поистине большое впечатление. Прикоснувшись к одной единственной странице, можно было оглохнуть, ослепнуть, онеметь, потерять рассудок или способность двигаться, подцепить неизлечимую болезнь или погрузиться в вечный сон. Одни токсины вызывали приступы смеха со смертельным исходом или утрату памяти, бред или трясучку. От других выпадали волосы или зубы, или отсыхал язык. Был яд, от которого у зараженного начинали зудеть в ушах тоненькие голоса и доводили несчастного до того, что он по собственной воле выбрасывался из окна. Разновидность, с которой столкнулся я, была еще сравнительно безобидной. Канифолий «Дождь и свет» писал, что некое издательство того времени пропитывало смертельным ядом по одному экземпляру из каждого тиража и даже делало на этом рекламу. Думаете, такие книги лежали на полках свинцовым грузом? Как раз наоборот. Они расходились, как горячие пирожки. Владельцы издательства поставили на ту жажду, удовлетворить которую не способна нормальная книга, на притягательность неподдельной опасности. Это было самое заманчивое, что мог предложить книжный рынок. Их читали дрожащими руками, с каплями пота на лбу, каким бы скучным ни было содержание. Говорят, особенно любили такие книги старые вояки и искатели приключений, которым здоровье уже не позволяло пускаться в авантюры, требующие большого физического напряжения. На закате средневековья токсичные книги вышли из моды, так как их распространение шло вразрез с новым просвещенным законодательством. Зато бал ужаса стали править террор книги безграмотников. Это была следующая ступень в эволюции книг-ловушек. И в книгород их контрабандой провозила радикальная антилитературная секта. Достаточно было открыть какую-нибудь из безграмотных террор-книг, и весь магазин взлетал на воздух. Изготавливавшая книгобомбы секта не имела имени, так как ее члены принципиально отвергали слова. Еще они отвергали предложения, абзацы, главы, романы, все формы прозы, всяческую поэзию и печатное слово вообще. Книжные магазины были оскорблением их фанатичной безграмотности и считались рассадниками зла, которые следовало стереть с лица Замонии. Члены секты тайком проносили свои каверзные бомбы в букинистические и прятали их среди хорошо продаваемых и читаемых произведений, после чего скрывались. Безграмотники надеялись, что вскоре уже никто не посмеет даже открыть книгу. Однако они недооценили тягу к литературе населения Замонии, которое смирилось с шансом потерять при чтении голову. Со временем взрывы стали случаться все реже, и в какой-то момент секта угасла, так как ее глава лишился головы в результате преждевременной детонации при изготовлении очередной бомбы. И все же перелистывание страниц осталось рискованным занятием. И даже по прошествии столетий террор-книги могли прятаться где угодно, поскольку безграмотники буквально наводнили ими магазины. Время от времени какой-нибудь букинистический взлетал на воздух, и от него оставался лишь глубокий кратер. В одном только книгороде такой конец постиг уже 15 магазинов. Разновидностей опасных книг в Замонии существовало столько же, сколько причин желать кому-нибудь чего-то дурного. Месть, алчность, зависть, недоброжелательство – вот из каких мотивов их мастерили. Впрочем, иногда мастерами руководила любовь, если в игру вступали ревность или безответные чувства. Загнутые уголки страниц с бритвенно-острыми обрезами – виньетки, при прикосновении вызывавшие остановку дыхания, экслибрисы с ядовитыми духами – ничто не осталось неиспробованным. Тот, у кого была привычка, переворачивая страницы, слюнявить палец, подвергал себя особой опасности, так как мог занести в рот крохотные частицы яда. После корчился с кровавой пеной у рта. Мелкие ранки, в которые попадали бактерии с инфицированного золотого обреза, вызывали отравление крови. Зашифрованные постгипнотические приказы в книгах букваримиков могли заставить читателя несколько дней спустя прыгнуть со скалы в море или выпить литр ртути. Со временем легенды об опасных книгах расплодились настолько, что правда стала неотделима от вымысла. В катакомбах книгорода якобы скрывались книги, способные двигаться по собственной воле, ползать или даже летать. Они были коварнее и ужаснее многих вредителей и насекомых, и если такие на тебя нападут, справиться с ними можно лишь силой оружия. Пугливо рассказывали про книги, которые шепчут и стонут в темноте, и про те, которые душат своих читателей закладками, случись им заснуть за чтением. И вроде как случалось, что читатели с потрохами пропадали в какой-нибудь опасной книге, и после их уже не видели. Тогда находили лишь пустое кресло, на котором лежала раскрытая книга, а в повествовании возникал новый персонаж, носящий имя исчезнувшего человека. Таковы были мысли и истории, вертевшиеся у меня в голове, мои дорогие друзья, пока я наугад брел по лабиринту. Я не верил ни в привидения, ни в колдовство, ни в проклятие ужасок, ни в прочую абракадабру. Но в существовании опасных книг убедился на собственной шкуре и твердо решил не притрагиваться ни к одной книге в туннелях. И потому просто шел вперед, не обращая внимания на окружающее меня великолепие. Тем временем мой оптимизм улетучился. Вокруг я видел лишь стены из книг, которых не решался коснуться, и время от времени околевшего медузасвета. С тем же успехом я мог гулять по лабиринту, стенами которого служили изгороди из ядовитой крапивы. Помимо собственных шагов, я слышал почти все страшные шорохи и шумы, описанные в заманийской литературе ужасов. Стуки и шелесты, хрипы и вопли, шепоты и хихиканье. Будто попал в партитуру жуть пьесы Хулио Сабдена Рашрути. Без сомнения, звуки доносились через канализацию и были лишь эхом происходящего на поверхности. Но пробившись через многие метры земли и долго бродив по трубам и тоннелям, они приобрели совершенно иное звучание и превратились в призрачную музыку катакомб. Не помню, когда я опустился на пол. Как долго я шел? Полдня? Целый? Два дня? Я совсем утратил чувство времени, как, впрочем, и ориентации в пространстве. Ноги у меня ныли, голова гудела, как колокол. Я просто лег. Некоторое время я слушал пугающие звуки лабиринта, а потом заснул от усталости. Море и маяки. Очнулся я невыспавшийся, голодный и в плохой компании. По ногам, рукам, по лицу и животу у меня ползали и копошились десятки насекомых и прочих паразитов. Прозрачные личинки, червячки, змеи, светящиеся жуки, длинноногие кнегужасы, клешневые ухощипы, безглазые белые пауки. Вскочив с криком отвращения, я начал хлопать по себе, где попало. Гнусь летела во все стороны, пока я отплясывал нелепый танец и панически встряхивал плащ. Книжная медянка зашипела напоследок и погремела трещоткой на хвосте, а потом исчезла за стопкой книг. Лишь убедившись, что изгнал всех до последнего вредителей, я немного успокоился. Потом снова двинулся в путь. А что еще мне оставалось? К тому времени я утратил всяческую уверенность в себе. Не было ни малейшего повода полагать, что я приблизился к какому-нибудь выходу из лабиринта. Скорее наоборот, ушел еще дальше. И насекомые мне показали, как быстро здесь можно стать звеном беспощадной пищевой цепи. То и дело встречавшиеся мне полудохлые медузосветы, уползающие куда-то в бессмысленном бегстве, тоже не настраивали на веселый лад, поскольку слишком ясно напоминали, в сколь бедственном положении оказался я сам. Скоро и меня ждет такой же конец. Изнуренным, высушенным, обглоданным насекомыми я буду лежать на полу какого-нибудь туннеля. И все из-за какого-то письма. Мысль о рукописи заставила меня остановиться и снова его достать. Может, я все-таки сумею расшифровать тайное послание, из-за которого попал в такой переплет? Что, если оно поможет мне из него выбраться? Это была идиотская, отчаянная надежда, но единственная, которая могла в тот момент меня подбодрить. И потому я принялся снова изучать письмо. Я читал его с тем же восхищением, со всеми теми же переживаниями, как и в первый раз, и оно принесло мне мимолетное облегчение. Пока я не подошел к заключительной фразе. Здесь начинается рассказ. Она была такой оптимистичной, обещала так много, что на глаза мне навернулись слезы радости. Самая обнадеживающая фраза, какая только может быть в повествовании. Убрав рукопись, я пошел дальше, на ходу обдумывая ее. Ведь она снова вдохнула в меня жизнь. Внезапно меня осенило. Таинственный автор пытается мне что-то сказать. В это мгновение он обращается ко мне из дальнего далека. Здесь начинается рассказ. Но что, собственно, он хочет сказать? Что моя собственная история здесь только начинается? Мысль как будто утешительная. Или мне следует понимать его слова еще буквальнее? Не спрашивайте меня, мои верные друзья, откуда взялась такая уверенность, но я решил, что в этой фразе таится загадка, разгадка которой приведет меня к свободе. Ладно, рассмотрим ее буквально. Здесь начинается рассказ. Где же это здесь? Здесь в катакомбах? Здесь, где я как раз иду? Ладно, согласен. Но о чьей истории может идти речь, если не о моей? Кто тут есть, помимо вашего покорного слуги? Ну да, насекомые. И, разумеется, книги. Тут в меня словно молния ударила. Книги! Что я за осел? Полным идиотизмом было бы их игнорировать. Если и следует ждать откуда-то помощи, то от них. Меня окружали тысячи умных помощниц, а я их сторонился. Только потому, что пострадал от одной. Да начитался байк про опасные книги. Я невольно вспомнил про методы Канифолия Дождесвета, при помощи которых он в свое время ориентировался по книгам. И главный из них – порядок, в котором складировались в лабиринте различные собрания и библиотеки. Именно это приводило его к нужным находкам. Нелогично ли тогда предположить, что книги способны меня вывести на поверхность? Хотя я не обладал глубокими познаниями Дождесвета, зато немного разбирался в заманийской литературе. А определить возраст издания по состоянию корешка, автору, содержанию и выходным данным не такая большая премудрость. На самом деле, все довольно просто. Чем старше окружающие меня книги, тем глубже я нахожусь в катакомбах. Если год издания ближе к современности, значит и я к поверхности. Разумеется, это не всегда будет так, но достаточно часто. Ведь большинство библиотек отражали эпоху своих владельцев. С помощью такого простого компаса я смогу ориентироваться и выбраться на волю, если только найду в себе смелость подойти к книгам. Но что я теряю? Если какая-нибудь опасная книга оторвет мне голову или выстрелит отравленной стрелкой меж глаз, то как минимум меня ждет милосердный конец, а не мучительная смерть от голода или страшная участь быть сожранным заживо насекомыми. Лучше умереть стоя, чем ползая, как медуза свет. Осталось только преодолеть страх и открыть какую-нибудь книгу. Я остановился. Подошел к книжному шкафу. Взял книгу наугад. Взвесил ее в руке. Она необычно тяжелая? Внутри у нее что-то гремит? Нет. Может, она слишком легкая, потому что внутри у нее полость, залитая смертельным газом? Нет. Зажмурившись, я отвернул морду в сторону. И открыл. Ничего не произошло. Никакого взрыва. Никакой отравленной стрелы. Никаких осколков стекла. Тогда я боязливо коснулся страниц. И в кончиках пальцев никакого онемения. Замечу ли я признаки надвигающегося безумия? Трудно сказать. Я циркнул зубами. Нет, они тоже не выпадают. Все держится крепко. Головокружение? Тошнота? Жар? Ничего подобного. Я снова открыл глаза. Уф! Это была самая обычная невинная книга, без взрывного механизма, без газовой начинки, без шприца с кислотой. Книга, ничем не отличающаяся от прочих. Бумага с буквами, переплетенная в кожу дульгардского кабана. Ха! А ты чего ожидал, глупый параноик? Шанс наткнуться здесь, среди всех этих текстов, на опасную книгу у меня один на миллиард. Я прочел название. Ух ты! Я даже знал эту книгу, пусть и поверхностно. Это было «Ничего важного» Окраса Датского, центральное произведение Гральзунского безразличия. Эта философская школа провозглашала радикальное равнодушие. «Совершенно все равно, прочтете вы данную книгу или нет». Такова была первая фраза, которая всякий раз мешала мне продолжать чтение. Так случилось и сейчас. Я поставил книгу, непрочитанной, назад на полку. Такой поступок привел бы в восторг любого безразличника, поскольку в точности отвечал его философии – не оказывать вообще никакого воздействия. Однако книга сообщила мне много полезного. Это произведение было напечатано, скорее всего, в раннем Средневековье. Многие безразличники писали в этот период, а я держал в руках оригинальное издание, к тому же из первого тиража. Я двинулся дальше. Миновал, оставляя без внимания сотни стеллажей и тысячи книг. И так коридор за коридором. Потом я остановился, взял наугад еще одну, открыл и прочел. «Жизнь, к несчастью, лишь коротка», — со вздохом безмерной горечи заметил князь Летнептиц. «Тогда ты не укоришь меня», — с улыбкой ответил его друг Рокконьяпель, наливая себе вина, «если я скажу, что ты тем самым выражаешь мнение, что бесконечному бытию присуща ошеломляющая ограниченность». Вошла мадам Фонсекка. «О!» — воскликнула она с улыбкой. «Вижу, господа снова говорят о том прискорбном обстоятельстве, что наше пребывание всей ее доли стеснено унизительными временными рамками». «Сомнений нет. Передо мной избыточный роман. Нелепый отщепенец заманийской литературы, в котором одна единственная основополагающая мысль обсасывалась в бесчисленных вариациях». «И когда же писали избыточники?» «Ясное дело. В позднее средневековье». То есть я на верном пути, так как от раннего средневековья перешел к позднему. Дальше. Скорее. Я снова зашагал мимо книжных шкафов, оставляя без внимания их содержимое. Мне встретились два медуза света разной окраски, обвившие друг друга в смертельной схватке, Но такое зрелище меня уже не расстраивало. Я снова преисполнился надежды. Еще через несколько метров я остановился. «Вода хлеб не режет», – прочел я на первой странице одного поэтического сборника. Как же это называется? Вот именно, одинация – феномен, невозможный в природе. А представители какой поэтической школы традиционно начинали свои стихи с природоневозможностей? Одинационисты, разумеется. А когда писали одинационисты? До или после избыточников? После, после. Средневековье осталось позади. Начинается высокая барокко. Теперь я заглядывал в книги через более короткие промежутки, уделял им больше времени. С некоторых полок доставал по несколько книг и пускал в ход все знания литературы, которые привил мне Донцелот-Слоготокарь. Горацион фон Сенекар писал до эпистулария Генка или после? Когда Платота Денядичи ввел в заманийскую литературу адаптационизм? Принадлежал Глориан Кюрбисер Гральзунской мастерской или к группе троломанцев? Относятся оксюморонические стихи сморчки Фредда Волосатого к голубой или к желтой эпохе? Задним числом я благодарил крестного в литературе за то, как неумолимо он заставлял меня зазубривать все эти факты. Как я тогда его проклинал! А теперь они, возможно, спасут мне жизнь! Я словно бы держал путь по темному морю, где на крохотных островках сияли бесчисленные маяки. Этими маяками были писатели, которые через столетия посылали свой одинокий свет. И я продвигался по световым лучам литературы от острова к острову. Они были моей путеводной нитью из лабиринта. Забыв про голод и жажду, я срывал с полок книги. Читал, вычислял, спешил дальше, снова останавливался и открывал следующую. Вселенная взорвалась. Без сомнения, антикульминационный роман. Представители этого поджанра начинали свои произведения с самого драматичного и волнительного места, чтобы затем постепенно сделать сюжет все более незначительным и вялым, пока, наконец, он не оборвется на середине пустой фразы. Антикульминационники относились к заманийской романтике. Я снова продвинулся на целую эпоху. Он отлепил, чавк, от нее свои губы и сел, скрип-скрип, на расшатанный от старости стул. Шур-шур! Он поднял высоко лист и, щур-щур, его рассмотрел. «Это его завещание?» – спросил он. «Ух ты!» – удивленно. Она вздохнула. «Ах, ах!» «Выходит, мы наследуем не поместье темный камень, а всего лишь табурет, чтобы садиться при дойке коров?» Выругавшись, вот черт, он бросил бумагу в камин, где она, треск-брезг, сгорела шурша. «Ха-ха!» – рассмеялся он с гадкой издевкой и «шмяк!» себе под ноги плюнул слюной. Она кап-кап разрыдалась. Аувелия. Оноптопоэтический резко стиль. Надо думать, авторы того периода окончательно утратили веру в воображение читателей и считали необходимым украшать свои творения подобными завитушками, которые на наш сегодняшний вкус уничтожают даже самые драматичные тексты. Такие авторы, как Роли Фонтано и Монтенио Струллер, писали в полной убежденности, что их стиль ужасно современный. Но как раз из-за таких манерных вывертов сегодня их тексты относят к безнадежно устаревшим. Тем не менее, это начало современного заманийского романа, первые нетвердые шаги новой литературы. Иными словами, я двигаюсь прямиком в новое время. Граф фон Эльфа-Горчиц? Позвольте представить вам профессора Фельмигора Лафетти, открывателя бескислородного воздуха. Не составит ли нам втроем партию в Румо? О да, я определенно добрался до современности, и этот отрывок из диалога тому недвусмысленное доказательство. Он был из какого-то романа про графа фон Эльфа-Горчица. С десяток этих предшественников современного детектива вышли почти два века назад из-под пера Миньолы Хик. Высокой литературой не назовешь, зато пользуются любовью подростков и популярностью могут потягаться с романами про принца Хладнокрова. Передо мной был граф фон Эльфа-Горчиц и бездыханный профессор, которым я зачитывался в юности. Более того, на полке стояли все романы про графа фон Эльфа-Горчица, начиная с «Граф фон Эльфа-Горчиц и железная картофелина» и заканчивая «Граф фон Эльфа-Горчиц и пират-зомби». Очень бы хотелось снова их перечитать, но момент сейчас явно неподходящий. Чтобы отвлечься, я снял с полки соседнюю книгу. Она была маленькой, в черном кожаном переплете и без названия на обложке. Открыв ее, я прочел: «Обычаи охотника за книгами Ронг-Конг-Кома. В яблочко! Вот это уж точно книга наших дней! Разве не Ронг-Конг-Кома безжалостно преследовал Дожди Света? Современник, так сказать!» Продолжив путь, я выхватил по паре фраз с нескольких страниц. Первое. Катакомбум. Охотник за книгами одинок, как свинхи в лабиринте. Его отчизна тьма, его упование смерть. Ух ты, мрачновато. Но ведь написано-то охотником за книгами, и не могут же все быть такими же остроумными, как Канифоль и Дождесвет. Второе. Катакомбум. Все охотники за книгами одинаковы. Одинаково бесполезны. Хм, вот уж точно симпатичный тип. С таким в темноте лучше не встречаться. Третье. Катакомбум. Что живо, можно убить. Что мертво, можно съесть. По всей видимости, тут излагалась примитивная философия профессионального убийцы. Не мое излюбленное чтение, но важно другое. Произведение современное. Швырнув эту галиматью через плечо, я подошел к шкафу и достал еще одну книгу. Главной ее особенностью были богатые и броские украшения. Золотые, серебряные и медные накладки, корешок из гравированной стали. Представьте себе мое недоумение, друзья, когда, открыв книгу, я вместо страниц увидел сложный механизм. И тут же испытал облегчение, ведь будь это опасная книга, я уже стоял бы без головы или с отравленной стрелой между глаз. Но что же это такое? Передо мной вращались шестеренки, натягивались часовые пружины, ходили крошечные шатуны. А потом в верхней части книги, похожей на диораму или кукольный театр, поднялся медный занавес, и на крохотной сцене задвигались маленькие металлические фигурки. Они были плоскими, как в театре теней, но поражали жизнеподобием. Наверное, они изображали охотников за книгами, чья грозная броня была передана очень искусно и точно. Они вели дуэли на топорах и осыпали друг друга стрелами, пока не упал последний. Да, сюжет мрачноват, но представлено все прелестно и крайне изысканно. Тут медный занавес снова опустился и, к немалому моему разочарованию, закрыл театрик. Замечательное изобретение! Умная игрушка для взрослых. Впервые, невзирая на мое незавидное положение, я испытал желание обладать книгой из катакомб. Нужно просто прихватить ее с собой, ведь, судя по всему, я скоро найду выход, а в книгороде такая диковина, без сомнения, стоит целое состояние. Тут, в нижней части металлической книги, что-то задвигалось. Там было несколько десятков крошечных оконец, выстроенных в один ряд, а в них вращались буквы заманийского алфавита. Потом книга издала звук. Тук-тук-тук. И остановившись, буквы сложились в фразу. «Счастливого оползня вам желает Гольденбард Мастеровой!» «Что такое?» Как последний идиот переспросил я, будто книга обратилась ко мне вслух. Но вместо ответа из недр механизма прозвучала мелодия, как прибои часов. Это был традиционный заманийский похоронный марш, который играли и при кремации Донцелота тоже. Я еще раз поглядел на оконце. «Счастливого оползня вам желает Гольденбард Мастеровой!» После искусного кукольного представления тарабарщина разочаровывала. Или, может, здесь какая-то головоломка? Минутку. Гульденбард Мастеровой. Разве это не тот охотник, который, как писал Дождесвет, любил избавляться от своих конкурентов при помощи мудреных книголовушек? Да, конечно, ведь Гульденбард был некогда часовщиком, а после свои познания в точной механике использовал для... Только тут я заметил, что из уголка переплета вглубь шкафа тянется тоненькая серебряная проволока, которая сейчас сильно вибрировала. Я уронил книгу, и, позвякивая, она упала на пол, где продолжала играть похоронный марш. Но было уже слишком поздно. До меня донеслось звонкое гудение сотен проволок и струн, которые со скрипом натягивались по всему коридору, будто сама себя настраивала гигантская арфа. За спиной у меня раздалось громыхание, словно бы отдаленного грома. Я опасливо оглянулся. В конце полого поднимавшегося вверх коридора один на другой опрокидывались массивные книжные шкафы. Вероятно, сняв с полки эту изощренную книгу-ловушку, я привел в действие скрытый механизм. Точно костяшки домино, один шкаф обрушивал другой. Сотнями и тысячами летели на покатый пол книги, с грохотом падали полки. Дерево, бумага и кожа слились в могучий вал, который быстро приближался ко мне, подобный селевому потоку, заполняющему высохшее ложе реки. Я бросился бегом в противоположном направлении, но не ушел далеко. Поток подхватил меня и потащил за собой. Кругом вертелись книги, ударяли по туловищу и по голове, и, наконец, закрыли от меня туннель. Меня несколько раз перевернуло вверх ногами, я завопил во все горло и вдруг полетел вниз. Точно попав в бумажный водопад, я обрушился куда-то в пропасть. Все вокруг превратилось в шелест. Потом вдруг ужасный толчок. Удар! И на спину мне посыпался град книг. Тысячи томов, наверное, наваливались на меня. Воцарились полная тишина и темнота. Я не мог пошевелиться. Едва был способен дышать. Я был заживо погребен под книгами.